новая жизнь или, забившись в ежевичные кусты на господствующей высоте, Русик с интересом рассматривал территорию причала. Там кипела повседневная деятельность. Кто-то куда-то бежал, маршировали одинаковые люди на плацу, тащили уныло скрипящие колесами тележки озабоченные матросы, на ютах кораблей глазели на причальное действо вахтенные. В целом военная жизнь коту понравилась. Была в ней какая-то стабильность и организованность. Не было обилия вонючих машин, наблюдалась относительная тишина, и никто не лазил по ежевичным кустам. Теперь настала пора проинспектировать площадку для временного хранения пищевых отходов, сокращенно ПВХ. Стараясь выглядеть независимым, кот потрусил в ее сторону. Сама площадка оказалась своего рода клубом элитных животных причала и конкурирующих с ними местных чаек. Элитные животные причала состояли из живущих в норах 4 собак разного размера, которых не трогали военные, котов не наблюдалось. Блохастики, сытно отвалившись на бок, провели кота осоловелыми взглядами и завалились спать. Чайки тоже спали. Потом кот понял, что это было время адмиральского часа на кораблях и причалах, святой для военных моряков час. Продовольственное обеспечение военнослужащих приятно удивило Русика качеством и количеством. Оказалось, отходы регулярно вывозят, и риск подхватить желудочную хворобу элитным животным причала и коту не грозил. Чайки-кити вообще переваривали все, запивая морской водой. Кот решил остаться. И вечером проголодавшись, Русик вальяжно решил наведаться к ПВХ перекусить. Но как только он приблизился, отошедшие от обеденного анабиоза собакусы, лишенные развлечений и развращенные с этой жизни, погнали умничку котика обратно в ежевичные кусты. Охреневший от неожиданного лихого поворота, кот угрюмо размышлял до утра. После чего, сморенный негативом, беспокойно проспал до обеда. Проснувшись, Русик стал осторожно пробираться к вожделенной ПВХ. Но воодушевленные вчерашней победой, собаки опять погнали его обратно, вдохновенно облаивая. Забившись в кусты, голодный кот строил планы мести. Элитные животные причала громко праздновали победу. Чайки презрительно галдели. Есть коту от обиды и злости хотелось все сильнее и сильнее. Не выдержав мук голода и понимая, что ситуацию нужно срочно ломать, иначе сломают его, Русик отважно стал подкрадываться обратно к еде. Первыми его заметили чайки и злорадно сдали разведчика дремавшим врагам. Элитные животные причала, не заморачиваясь, погнали на перерез коту, отжимая того от ежевичных кустов. Великая битва животных закончилась быстро. Ожиревшие собаки не смогли догнать кота. Сделав большой круг и оставив собак далеко позади, Русик ворвался на ПВХ и стал жадно питаться. Когда запыхавшиеся элитные животные причала доплелись обратно, кот был полон сил, энергии и желания отомстить. Дождавшись, когда на ПВХ заедет очередная группа матросов с тележкой, на которой привезли баки с пищевыми отходами, кот рыжей молнией сиганул на самого главного собачьего врага. Вцепившись в ненавистную харю, Русик стал ее грызть и царапать. Главный заорал и стал отбиваться. Визжа и лая, спасать командира подтянулись остальные члены собачьей шайки. Но были разогнаны матросами пинками по углам. «Четверо на одного? Так нечестно!» На этом и строился кошачий расчет реализации плана мести и доминирования. Еще сильнее заработав когтями и зубами, Русик стал громко и воинственно исполнять военные песни и марши. Моряки одобрительно зааплодировали. Главный идеолог по унижению пришлых котов был морально задавлен и заскулил пощады. Дав ему еще раз по мордасам, Русик великодушно пса отпустил. Поскуливая, тот побежал к друзьям за утешением. Чайки единодушно присудили коту победу по очкам и ввиду технического преимущества. И потянулись однообразные сытые дни. Днем Русик жрал, спал, лежал, лениво недалеко гулял. Пахнущие солярой военно-морские люди кота не обижали. Изредка кошатники из их числа кискискали и манили погладить, но кот благоразумно их игнорировал. Элитные животные были заняты своими простыми делами, только чайки донимали кота своим громким ором, но, к счастью, ночью они улетали спать на причальные бочки. Так Русик прожил на территории войсковой части неделю. Однажды ночью осмелевший Русик спустился на причал к кораблям и с удивлением узнал, что на некоторых из них служат коты. Этот факт был откровением для домашнего в прошлом кота. Он со смешанным чувством наблюдал из-за огромного причального кнехта, как корабельные коты лихо носятся по туго натянутым швартовым концам, участвуют в построениях экипажа, в наглую таскают мороженую рыбу при загрузке продовольствия и пользуются популярностью у дежурно-вахтенной службы. Вернувшись к себе на ПВХ и рассматривая яркие южные звезды, кот понял, что уже не сможет жить как прежде. Необходимо было все обдумать. Русик стал часто приходить на причал и наблюдал из-под тишка за корабельной жизнью. Чем больше наблюдал, тем меньше ее понимал. Стройной системы, по мнению любопытного кота, не наблюдалось. Но чем-то эта жизнь внутри стальных теплых монстров притягивала и манила. Кот решил попробовать. Он до одури носился по причалу за шуршащими листьями, демонстрируя вахтенным на юте свою удаль и сноровку. Гордо распушив хвост, вышагивал туда-сюда и обратно. Давал себя гладить. Встречал прибывающие плавсредства молодецким мявканьем и терся об руки дежурных по причалам. Все было напрасно, все места были заняты. Никто не хотел принимать судьбоносного решения. Кот начал сомневаться, но жить без военно-морского флота уже не мог. Как-то раз один из офицеров приехал на причал со своим псом, спаниелем-болотником. Бравая псина, одурив от перспектив, стала носиться кругами, разогнала по норам элитных животных, с энтузиазмом ворвалась в стаю чаек, чуть не поймав пару из них, и, запыхавшись от усердия, врезалась в ежевичные кусты, где спал Русик. Громко дыша, собака попыталась цапнуть кота за хвост. Кот брезгливо хвост отодвинул. Заинтригованный пес попытался Русика съесть. Кот не позволил. Собаке не настаивал, кот не поддавался. Пришел хозяин и стал питомца звать. Спаниель не хотел уходить без нового друга и вредничал. Кот молча отбивался, все больше раззадориваясь. Хозяин подошел и выдернул пса, как морковку. Болотник вырвался и опять метнулся в кусты. Хозяин, сбив пилотку на затылок, полез за ним. Русик в этот момент ожесточенно боролся со спаниелем за жизнь и гармонию в мире. Человек с высшим военно-морским образованием, раздирая руки о ежевичные кусты, пытался вернуть все, как было. Имея положительный опыт боев с шавками, кот в себе не сомневался. Породистые охотничьи гены не позволяли спаниелю уйти без добычи. Извернувшись, кот оседлал пахнущего шампунем зверолова и стал кататься на нем по кустам, стимулируя галоп кусанием за холку. Спаниель отчаянно крутился, пытаясь вырваться. В итоге Русик, нервно дергая хвостом, угрюмо смотрел в спину удаляющегося военного, который изодранными в кровь руками прижимал отчаянно вырывающегося спаниеля. Военно-морской офицер силился удержать собаку и грозно смотрел на вахту КПП, которая недоумевающе пялилась на новое действо. Спаниель скулил и тянулся к Русику. Вахта КПП, лихо откозыряв спаниелю и его хозяину, валялась от смеха. На выходе по причалу пошла гулять очередная военная быль. Про битву лютую котика несчастного, сиротинушку убогого, с чудовищем селекционно для убийства выведенного и удалью своею смерть поправ. Доказательством выступали измазюканные йодом и зеленкой руки хозяина собачьего. И слава пришла к Русику. Военные всегда уважали доблесть воинскую, а плавсостав особенно. Моряки, приехав выгружать отходы, первым делом искали Русика. Делали с ним селфи, угощали вкусняшками и с гиканьем и улюлюканьем, катали его на тележке до сходного трапа на корабль. Кот стоически терпел для дела и почти не воровался.